Прилив. В северной части мира я отыскал приют, в ветреной части, где птицы, слетев со скал, отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют с криком поверхность рябых зеркал. Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ, в доме шаром покати и в станке кондей. Окно с утра занавешено рванью туч, мало земли и не видать людей. В этих широтах панует вода. Никто пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть «Вон!». Горизонт себя выворачивает, как пальто наизнанку с помощью рыхлых волн, и себя отличить не в силах от снятых брюк, от висящей фуфайки, знать чувств в обрез. Либо лампа темнит, трогаешь ихний крюк, чтобы, руку отдернув, сказать «воскрес». В северной части мира я отыскал приют между сырым аквилоном и кирпичом. Здесь, где подковы волн, пока их куют, обрастают гривой и ни на чем не задерживаются, точно мозг топя в завитках перманента набрякший перл. Тот, кто привел их в движение, на себя приучить оглядываться не успел. Здесь кривится губа, и не стоит базлать про квадратные вещи, ни про свои черты, потому что прибой неизбежнее, чем базальт, чем прилипший к нему человек, чем ты. И холодный порыв затолкает обратно в пасть лай собаки не то что твои слова. При отсутствии эха вещь, чтобы ее украсть, увеличить приходится раза в два. В ветреной части мира я отыскал приют. Для нее я присохший ком, но она мне щит. Здесь меня не найдут, если за мной придут, потому что плотная ткань завсегда морщит. В этих широтах цвет дурных дрожжей, карту избавив от пограничных дрязг, точно скатерть, составленная из толчии ножей, расстилается, издавая ляск. И один, приглашенный на этот бескрайний пир, я о нем отзовусь, Костине в пример, тепло, потому что, как ни считай, я из чаши пил больше, чем по лицу текло. Не людей от живых. Хорошо отличать в длину, но покуда борей забираться в скулу гораст, и пока толковище в разгаре, пока волну давит волна, никто тебя не продаст. В северной части мира я водрузил кирпич. Знаешь, что душа со временем пополам может все повторить, как попугай, а притч непрерывности, свойственной местным сырым делам. Так, кромсая отрез, кравчик кричит «сукно», Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы. Плюс пустые дома стоят, как давным-давно отвернутые на Бону углы. В ветреной части мира я отыскал приют. Здесь никто не крикнет, что ты чужой, убирайся назад. И за постой берут выцветаньем зрачка ржавою чешуей. И фонарь на малу всю ночь дребезжит стеклом, как монах, либо мусор, обутый в жесть. И громоздкая письменность с ревом идет на слом, никому не давая себя прочесть. Повернись к стене и промолви: «Я сплю, я сплю». Одеяло серого цвета, и сам ты стар. Может, за ночь под веком я столько снов накоплю, что наутро море крикнет мне: «Наверстал!» Все равно, на какую букву себя послать? Человека всегда настигает его же храп. И в исподнем запутавшись, где иролаж, где кладь, шевелясь, разбираешь, как донный краб. Вот про что напевал, пряча плавник, лихой небожитель, прощенного в профиль бледней греха, заливая глаза на камнях ледяной ухой, чтобы ты навострился слагать из костей и ха. Так впадает, куда, стыдно сказать, клешня. Так следы оставляет в туче, кто в ней парил. Так белеет ступня, так ступени кладут плашмя, чтоб по волнам ступать, не держась перил. 1981 год.